Глаза без какой-либо теплоты и, как подумалось Андрею, скорее всего, без всякого милосердия. Длинные свисающие усы, короткая борода и брови были одинаково серо-желтого цвета. Коротко остриженные волосы по всему не мешали князю ни в повседневной жизни, ни в рати. Правая сторона его продолговатого чистого лица была украшена едва заметным длинным шрамом. Видно, удар противника оказался не сильным, и рана была неглубокой. На неширокой кожаной перевязи висел короткий удобный меч, кафтан и брюки, заправленные в мягкие темно-коричневые сапоги, были темно-голубого цвета. Они плотно облегали налитую силой фигуру князя. Спутники Миндовга были одеты в разноцветную дорогую одежду. В отличие от княжеской, она была украшена золотым и серебряным шитьем, изображавшим диковинных птиц и драконов, ужей. Миндовг приветливо кивнул Доброславу, которого, скорее всего, помнил по совместному походу на Мазовию. Неторопливо подбирая слова, пригласил гостей сесть за стол. Помимо Миндовга, русской речью хорошо владел Нобель Роукля. Многие, судя по всему, ее понимали. Усаживаясь рядом с Доброславом, Роукля справился. «Хорошо ли доехали, бояре? Не чинили ли наши люди обиды и препятствия?» Доброслав заверил литовцев в обратном. Далее Миндовг весь ход переговоров держал в своих руках. «В добром ли здравии князь Изяслав? До нас дошли вести, что не дужится князю?» Доброслав ответил, что действительно князь серьезно болен. «Жаль», — помолчав, сколько приличествовало обстановке, — сказал Миндовг. «Храбрый воин и хороший, добрый сосед». Доброслав вручил письмо Изяслава, которое тот передал Роукле. Изяслав писал, что волей Божьей Новогрудское княжество после его смерти останется без князя, так как наследника своего, сына Ярослава, он потерял в битве. Изяслав просил Миндовга взять его княжество под свою руку, ибо земли их рядом лежат, да и враги у них одни, с севера напирают ливонско-тевтонские рыцари, с юга галицко-волынские князья. Хотят подчинить себе не только русские, но и литовские земли. К тому же с востока надвигается невиданная татарская навала. Вместе под одной рукой защищаться легче. Далее Изяслав сообщал, что бояре Новогрудские в основном разделяют волю своего князя и выражают надежду, что великий князь не станет чинить ущемления вере православной и посягать на права и имущество боярское. Судя по всему, для Миндовга не стало неожиданностью содержание послания Изяслава. Его нобели встретили эту весть возбужденно одобряюще. Не удержавшись, они тут же стали на своем языке бурно обсуждать ее. Но вот Миндовг повелительно приподнял руку, и нобели замолкли. «Справедливое и мудрое послание князя Изяслава», — сказал Миндовг, обращаясь к новогрудцам. «Судьбой предназначено нашим народам жить рядом, вместе. Теперь, похоже, и наши боги, и ваш бог хотят, чтобы мы забыли взаимные обиды». «Истинно так, князь», — ответствовал Доброслав. «Незачем вспоминать многое плохое, что чинили нам твои подданные, великий князь. Не обессудь-ка ли и новогрудчане чем-либо обидели вас?» Доброслав помолчал, как бы приглашая бояр и нобелей принять участие в разговоре. Однако и те, и другие молчали. «Да и число общих врагов множится», — прервал затянувшееся молчание Доброслав. «Восточные и южные земли наших братьев русичей разорили и разграбили неудержимые татары». «Ты прав, воевода», — продолжил Миндовг. «Силу их ударов изведали также и угры, и ляхи, да и народы, что живут возле теплых южных морей. Сила должно быть превеликая». Затем, выдержав необходимую паузу, Миндовг продолжил. «Но, похоже, с ними можно пытаться мирно жить, как это сделал один из русских князей. Миндовг открыто и, как показалось Доброславу, дружелюбно посмотрел на него, как бы приглашая принять участие в обсуждении этого. Да, князь, старший из братьев Романовичей, Даниил, ездил совсем недавно на поклон к хану, его столицу, где великая река Волга впадает в море. Доброслав замолчал, но в разговор вступил боярин Боша. Невелик риск был для галицкого князя. Татары в таких случаях охранную грамоту выдают. Миндовг посмотрел на боярина, приглашая продолжать, но предложил Доброслав. Хан принял князя ласково, разрешил ему пить на перу вино вместо кобыльего молока, что является высшей любезностью по отношению к инородцам, ну и, конечно же, выдал ярлык на княжение. Полагая, что Миндовг не знает этого, он пояснил, ярлык — это не только право на управление, но и документ о дружбе и ненападении. Миндовг и литовцы внимательно слушали. Один из них сказал, то есть они управление завоеванными землями оставляют самим хозяевам, требуя, правда, исправной выплаты дань. «Истинно так», — подтвердил Доброслав. В случае же с Даниилом Галицким хан Баты обеспечивал относительную безопасность Запада. Всем ведь ведомо, что папа Иннокентий объявил в Лионе крестовый поход против татар. И в целом, — добавил он, — татары всячески поощряют покорность завоеванных княжеств, прямо-таки вынуждая на это их государей. Даниилу было позволено заявить свои права на преемство киевских князей. Боярину больше не терпелось поучаствовать в разговоре, и он опять вмешался. «Надо иметь в виду, что татары все же всячески стараются унизить русских князей, как и всех других, кто идет к ним на поклон». Миндовг с усмешкой посмотрел на Боша, и тот продолжил. «Все должны были пройти между двумя большими кострами, а их колдуны наблюдали за огнем, устанавливая тем самым искренность намерений и справедливость заявлений испытуемых». Доброславу показалось, что среди присутствующих устанавливается доверительная обстановка, и он перевел разговор в более доверительное русло. «Нам нужно крепить единение и прежде всего преодолеть враждебные действия литовцев против славяно-русов, которые, к сожалению, продолжаются. Но и Русь не демонстрирует особого дружеского отношения к Литве. Князь Владимирский Ярослав Всеволодович даже во время осады татарами Козельска совершил поход на Литву и много вреда нам причинил», — ответил Миндовг. Он мягко подошел к Доброславу и, прикоснувшись к его правой руке, продолжил. «Мне кажется, что русичи недооценивают всю опасность, исходящую от крестоносцев. Не случайно ведь, когда горели Чернигов, Переяславль, Киев и Владимир-Волынский, папа, поддержанный германским императором, благословил крестовый поход на Балтике. Да, они сочли Новгород беззащитным и взяли его в клещи со стороны Финского залива шведы, а со стороны Чудского озера немцы. Задача казалась им легко выполнимой. Но Великое княжество Владимирское даже после нападения татар смогло оказать помощь Новгороду. Александр Ярославич, сын Владимирского князя, вернул Копорье. Кстати, не сдержался боярин Старица. Захваченные ливонцами при помощи нанятых отрядов литовцев, эстов и всегда готовых к драке ливов». Доброслав укоризненно посмотрел на боярина и продолжил. «Освободил Псков, а затем ранней весной 1242 года одержал победу на Чудском озере. Крестовый поход на Балтике захлебнулся. Кстати, князь, в это же время он выгнал и отряды литовцев из Руси». Сказав это, Доброслав посмотрел в глаза Миндовгу, желая узнать его настоящую реакцию на эти слова. Серовато-зеленые глаза князя светились вниманием и доброжелательностью. Но, как бы желая упрекнуть Доброслава, Миндовг сказал. «Странно, что белорусские княжества, Полоцкое, Турово-Пинское, да и Смоленское, не затронутые татаро-монголами, никакой помощи Пскову и Новгороду против немцев не оказали. Причина этого — излишняя осторожность их князей, да и страх перед татарами, страх, который не позволил весной 1238 года преследовать татар после их отступления из-под Смоленска. «Все ли бояре одобрили решение князя Изяслава?» — обратился Мендов к Доброславу, меняя тему разговора. «Да, князь, споров больших на этот счет не было». Но бояре хотели бы, чтобы ты, великий князь, принес присягу, что не будешь обид чинить как простым жителям нашего княжества, так и его боярам чтить обычаи и законы наши, — добавил боярин Ивар.